сорокадневный пост и искушение Иисуса Христа дьяволом. Сразу же после крещения Иисус Христос пошел еще дальше, в пустыню Иерихонскую. Там было страшнее, чем в той пустыне, где жил Иоанн Креститель. Там было много диких зверей и жило много разбойников. В этой пустыне Христос провел 40 дней, молился и постился. Как? Уже ли он ничего не ел целых 40 дней? Да, ничего. Не помните ли вы, кто еще постился такое долгое время? Правильно, Моисей и пророк Илия. Наконец, через 40 дней Иисус Христос почувствовал сильный голод, ему захотелось есть. Тогда приступил к нему дьявол и стал говорить: «Охота морить тебе себя голодом. Если ты сын Божий, скажи, чтобы эти камни сделались хлебами». Иисус Христос отвечал дьяволу: «Написано, не хлебом одним живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Вы, дети, помните, как Господь питал иудеев манною, когда у них не было хлеба? Бог может послать нам пищу и кроме хлеба. Не о хлебе только должен заботиться человек, но и о добрых делах. Не о том только следует хлопотать, чтобы быть сытым, а о том, чтобы исполнить волю Божью. Потом дьявол повел Иисуса Христа в святой город Иерусалим, поставил его на перилах, которые были вокруг крыши на храме. Оттуда вниз страшно было даже и смотреть. Внизу на улице было много народу, и сказал дьявол Иисусу Христу: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелам своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. Смотри, сколько народу. Если ты сделаешь чудо, бросишься вниз, они все тебе поверят, что ты Сын Божий. А тебе нечего бояться. Бог приказал ангелам хранить тебя. Ты бросишься, а они подхватят тебя на руки. Так что ты даже и не споткнешься о камень». Иисус Христос отвечал дьяволу: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего. Зачем просить, чтобы Бог без всякой нужды творил для нас чудеса?» Наконец дьявол возвел Иисуса на высокую-высокую гору. Далеко оттуда видны были и города, и деревни, и зеленые луга, и темные леса, и желтеющие зрелым хлебом поля, и синее море. С этой горы дьявол показал Иисусу Христу, как будто на картине, все царства мира. И сказал: «Все это дам тебе, если ты поклонишься мне». Дьявол хвастал и хотел обмануть Иисуса. Мы все во власти Божьей, и Бог над всем царствует, а не дьявол. Как же он может дать другому то, чего сам не имеет? Иисус Христос тогда прогоняет от себя дьявола и говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». После этого дьявол перестал искушать и соблазнять Господа и отошел от него. Тогда к Иисусу Христу явились ангелы и стали ему служить. Милые дети мои, каждому из нас со дня его крещения представлен от Бога особый ангел, ангел-хранитель. Мы не видим его, но он близ нас и хранит нас. Он удерживает нас от худого и учит добру. Бывает же иногда с вами, не хочется, например, учиться, хочется побегать, пошалить, а вдруг как будто кто-то шепнет: «Нет, сначала нужно выучить уроки. Уже после этого побегай, поиграй». Сделай ты что-нибудь худое, хочешь запереться в своей шалости, никому о ней не рассказывать. Ты уж совсем решился обмануть родителей или учителей, как вдруг кто-то напомнит тебе: не обманывай, это грешно. Скажи-ка лучше правду и признайся. Голоден ты или хочешь полакомиться, или нравятся тебе чужие вещи, ты хочешь уже протянуть руку, чтобы потихоньку без спроса взять что-нибудь чужое, чего тебе не велено трогать. Ну, проще захотелось тебе что-нибудь украсть. И вдруг, как будто кто-нибудь толкнул тебя, схватил за руку и сказал: грешно, стыдно воровать. Кто же это говорит тебе и удерживает себя от худого и учит доброму? Это твой добрый ангел-хранитель, который любит тебя. И как он радуется, когда ты слушаешься его и делаешь добро. И как он жалеет тебя и печалится, когда ты грешишь. Ты огорчаешь своего ангела-хранителя и отгоняешь его прочь от себя, когда не слушаешь его. Будем любить и слушаться своего ангела-хранителя. Будем просить, чтобы он не оставлял нас и молился за нас Богу. Каждое утро и каждый вечер читайте молитвы ангелу-хранителю.